Деревья раздеты, октябрь на исходе, и ветра порывы сбивают нас с ног. Без Бога опоры душа не находит, дает ей опору один только Бог. Житейские бури тревожат нас так часто, и стонут сердца, потерявши покой. Но вспомним о Боге в душе сразу ясно. От ветра Он нас закрывает рукой. Спаситель наш мудрый Творец, Он белые даст нам однажды одежды, даст верным однажды победы венец. Он белые даст нам однажды одежды, даст верным однажды победы венец.